а я еще некоторое время стоял и смотрел вслед его автомобилю. Если грядущие проблемы настолько глобальные, то есть вероятность, что Пожарскому действительно будет не до моего рода. Вот только дыру в обороне первого круга Тверской аномалии эта вероятность не перекроет. Я развернулся и пошел к своему вездеходу, но потом передумал и свернул ко входу в лечебный центр. До главного здания было около 200 метров, и за время пути я обдумывал свои дальнейшие действия. «Добрый день, господин», — мило улыбнулась мне симпатичная сотрудница на стойке регистрации. «Чем я могу вам помочь?» «Я хотел бы проведать княжича Антипова», — спокойно глядя на работницу центра, — ответил я. «Если это возможно, без дополнительной регистрации. Репутация рода не позволяет мне нанести официальный визит, но честь требует, и я не могу это игнорировать». «Даже не знаю», — немного растерянно ответила девушка и слегка покраснела. «У нас очень строгие правила, так не принято». «Что ж, Мария», — мельком взглянув на бейджик на груди сотрудницы, вздохнул я. «Я обязан был попробовать. Хорошего дня». «Подождите», — тут же заговорщицки произнесла девушка. «У княжича недавно был посетитель, и я могу добавить время вашего посещения к его визиту. Я буду бесконечно вам благодарен», — Мария, — улыбнулся я. «Немного тумана, немного таинственности, пара намеков на дела благородных семей, которыми в этом здании были опутаны все пациенты, и путь открыт. Через несколько минут меня проводили на третий этаж, где находились пациенты с сильным отравлением, и открыли дверь в палату Антона Алексеевич. Мария осталась снаружи и сказала, что у меня есть 30 минут на визит, потом больному нужно отдыхать. После этого девушка закрыла двери, и мы с княжичем остались наедине. «Ну здравствуй, Антон», подходя ближе и окидывая задумчивым взглядом неподвижного княжича, произнес я. Глава 14. «Теперь точно домой», вернувшись в машину, устало произнес я. «Мне Николай Петрович звонил, ваша светлость», выруливая с парковки, произнес ворон. «Сказал, что у вас телефон выключен, и просил передать, что нужно к Козыреву заехать. Там какой-то вопрос с новобранцами появился, а по телефону никак». Понимая, что Аршавин не стал бы меня беспокоить по пустякам, с надеждой спросил я. Разумеется, водитель не мог ответить на мой вопрос, да и глупо было на это рассчитывать. Я проверил состояние источника и подумал, что в ближайшее время в бой мне лезть не стоит. Вези к офису Пичуги, но потом домой. Как скажете, Ярослав Константинович, преувеличенно серьезно ответил ворон, и я подозрительно посмотрел на дружинника. Неужели у него прорезалось чувство юмора? Оказалось, что глава охранного агентства выполнил и перевыполнил все возможные нормы. Общее количество контрактов добралось до 400. Антон выглядел еще хуже, чем при нашей прошлой встрече, но даже не подумал жаловаться. За последнее время от нас поступило очень много новых контрактов в службу контроля, и ее представители запросили подтверждение от главы рода, сообщил мне Козырев. Я все подготовил, можете подписать и поставить родовую печать, а мои ребята отвезут в региональный офис комитета. И сколько сейчас? Подписывая бумаги, спросил я. 423, не задумываясь, ответил Пичуга. А я точно помнил, что сегодня ночью было только 300 с лишним. Насколько упал уровень новобранцев? Понимая, что из пустоты такое количество нормальных бойцов взять невозможно, задал вопрос я. До нуля, честно признался Антон. Николай Петрович приказал брать вообще всех, кто не замечен в каких-то преступлениях и нарушениях контрактов с другими аристократами. Из них я формирую отдельные отряды, которые будут находиться максимально далеко от ключевых точек владения. «Понятно», — хмуро ответил я, — «тогда всех новобранцев в Сибыкино, и Серого предупреди, он там сейчас за главного, не хочешь поменяться с ним на недельку, он не пойдет, ваша светлость», — рассмеялся Козырев, — «но за предложение спасибо, пока не ушли, хотел еще обсудить работу охранного агентства, тут мне предложили несколько новых контрактов от администрации города, не знаю, как им ответить, а что за предложение?» Поинтересовался я. «Да странные какие-то», — ответил Антон. «В том и дело, 3 контракта на годовое сопровождение, вроде стандартные, но с дополнительными пунктами на крупную неустойку в случае нарушения условий или доказательств ущерба из-за нашей ошибки. Я пару раз с таким сталкивался. Обычно наниматели хотят какую-то недостачу повесить или склад сжечь. Я бы не стал браться, но очень уж цифры заманчивые. Что за объекты?» Прикидывая, кто мог попытаться создать проблемы моему роду таким необычным способом, спросил я, и кто конкретно инициатор нашего приглашения? Два перевалочных склада единой системы сбора аномальных ресурсов в одном контракте и пара обычных объектов в городе, ответил Козырев. Но оба, по сути, относятся к штатным объектам другой крупной структуры. Большой спортивный комплекс и центр реабилитации сотрудников Имперского банка. Нам предложили, с сарказмом переспросил я, маленькой фирме, в которой десятка сотрудников нет, предложили охранять один из самых важных объектов региональной инфраструктуры. Там ведь своих охранников хватает, и это помимо имперских подразделений и губернских жандармов. Что за чушь? Ошиблись, наверное, пожал плечами Пичуга. Если честно, с текущим безумием смены власти, я уже ничему не удивлюсь, да и устал порядком, чтобы детально разбираться. Вы про отправителя спрашивали, Седок Геннадий Алексеевич, уполномоченный представитель Имперского банка по особым поручениям. Седок, поднял брови я, это было неожиданно и непонятно. Я не верил, что этого человека замучила совесть, и он решил подкинуть моему роду возможность легкого заработка, который не относился к аномальным ресурсам. Я заберу эти документы с собой, Антон, по пути разберу. Без проблем, ваша светлость, даже не подумал возражать Пичуга. Там дата открытая, поэтому можно вообще никуда не торопиться. Хорошего дня, Антон, на прощание кивнул я главе охранного агентства. Готовься к отпуску. Как только закончим с формированием дружины, всех отпущу на недельку. При нашей везучести, только в Африку билеты останутся, неожиданно рассмеялся Пичуга, а я за меру выхода. Но нам туда нельзя, без мозгоправов там точно делать нечего. Интересная шутка, хмыкнул я и вышел из кабинета. Содержательная. Седок, что заставило сотрудника Имперского банка, с которым считались даже самые могущественные дворяне губернии, подготовить предложение для маленького рода? Что так сильно изменилось, что отработанный вариант решили вернуть в строй? Подробное изучение предложения банкира вызвало у меня ощущение какой-то ошибки. То ли пару нолей в пункте оплаты лишних было, то ли половина условий и обязанностей осталась за кадром договора. По сути, Козыреву предлагали поставить по одному человеку на каждый объект и участвовать в отражении атаки совместно с основной охраной. Кто вообще мог пытаться напасть на столь важные объекты? И за это наниматель готов был платить круглую сумму каждый месяц. Плюс аванс за первые 3 месяца. Вот вам деньги, а делать ничего не нужно, с сарказмом проворчал я. Вы только соглашайтесь. Геннадий Алексеевич не стал бы так нелепо подставлять меня. Слишком мелко и бессмысленно. Настолько, что сомнений в правдивости предложения у меня почти не возникло. Вот только принимать его я не собирался. Период, когда я сильно зависел от помощи этого человека, завершился. Причем не самым лучшим для меня образом. Последствия мне еще разгребать и разгребать. Вернувшись в имение, сразу всех предупредил, что буду занят ближайшие несколько часов, но больше сегодня никуда не собираюсь, и можно начинать подготовку к семейному ужину. Это послужило сигналом для всех домочадцев. За поднявшейся бурей я наблюдал издалека и не стремясь вмешиваться. В кабинет иногда долетали отзвуки с первого этажа, но мне они не мешали. Сдвоенный накопитель исправно восстанавливал родовую сеть. В последнее время я уделял этому вопросу слишком мало внимания, хотя сеть в своем нормальном состоянии существенно повышала шансы моих дружинников на выживание. До этого я делал ставку на долгое и планомерное восстановление базовых функций сложной сети заклинаний, но уже сейчас было понятно, что ставка не оправдалась. За 1,5 недели 2 накопителя вкачали в сеть несколько сотен базовых сфер разума. Этого хватило, чтобы залатать самые обширные дыры и восстановить течение энергии по общему контуру. Если оставлю все так, как есть, то через месяц можно будет создать линию защиты вдоль границы с аномальной зоной, метров на 200, где мои дружинники будут иметь дополнительную защиту от чудовищ и людей. Вот только далеко не факт, что мы все доживем до этого момента. На сайте артефактного дома Воронцовых хватало заманчивых предложений, но в этот раз обойтись без помощи управляющего у меня точно не выйдет. «Добрый день, Александр Викторович», когда Калинин взял трубку, произнес я. «Прошу прощения, что беспокою вас в выходной день, но дело достаточно срочное». «Здравствуйте, Ярослав Константинович», вздохнул граф. «Я как раз заскочил в офис по просьбе другого клиента 6 часов назад, поэтому не переживайте. Можно сказать, что я уже на работе. Что вам нужно?» «Защитные артефакты общей направленности», — ответил я, — «400. Одноразовые накопители общим объемом в 500 средних сфер разума. Передвижной купол класса «Барьер-2» с расширенным функционалом. Рунный стол в базовом исполнении для полевого ремонта артефактов и создания изделий средней сложности». «Уф», — послышалось из трубки. «Если честно, я даже не возьмусь сказать, во сколько вам обойдется такой заказ, ваша светлость. Все нужно мне завтра, Александр Викторович», — добавил я, и Калинин надолго замолчал. «Один перевод такой суммы займет несколько дней, нужны дополнительные подтверждения, Ярослав Константинович», — наконец произнес граф. «Понимаю, что ситуация у вас очень сложная, но стоит ли бросаться в такие крайности? Ваше предложение по кредитованию моего рода еще в силе?» — прямо спросил я. «Или для этого тоже требуется время на согласование? Мне нужно посчитать заказ, Ярослав Константинович». «Подождете минуту», — ответил Калинин. «Разумеется», — отозвался я. «Я брал по максимуму и был готов к тому, что собеседник предложит мне совершенно грабительские условия займа. Сейчас деньги значения не имели. Если не получится дожить до осени, то никакие средства мне уже будут не нужны. 2 124 000 рублей, наконец произнес Калинин. «На складе артефактного дома сейчас есть 399 амулетов. Все остальное в наличии. Я предлагаю вам не ждать пополнения остатков и разбить заказ на две части. Новые изделия придут в середине июля. Я поставлю довоз остатка заказа на 20 числа. Это станет отправной точкой в нашем договоре. По стандартным условиям, вам нужно будет оплатить заказы в течение 6 месяцев с даты поставки. Или дополнительно обсудить возможность отсрочки с региональным управляющим, но не позднее 3 месяцев до даты окончательного расчета. Спасибо, ваше сиятельство», не сразу поняв, насколько щедрое предложение мне сделал Калинин, замедленно ответил я. «Поверить в то, что на бездонных складах артефактного дома не нашлось ровно одного амулета, было очень сложно. Граф сделал все возможное, чтобы дать мне максимальный запас по времени на возвращение долга. Я ваш должник. Что вы, Ярослав Константинович?» — рассмеялся Александр Викторович. «Я же изначально предлагал вам такой вариант. Это не всегда удобно, ваше сиятельство», — хмыкнул я в ответ. «Постараюсь вернуть займ к моменту получения остатка заказа. Я бы не стал так торопиться, ваша светлость», — чуть растерянно ответил Калинин. «Сумма значительная, и артефактный дом прекрасно понимает положение вашего рода. Сроки возврата займа вполне приемлемые. Не люблю долги», — улыбнулся я. «Когда ждать доставку, Александр Викторович?» «В течение часа отправлю договор в работу», — с небольшой паузой ответил граф. На заднем плане щелкали клавиши. Подтверждение кредитной линии висело в системе давно. «Сборка, доставка. Завтра к 9 утра все будет у вас. Куда именно везти?» «В имение, Александр Викторович», — ответил я. «Еще раз благодарю вас за помощь и извиняюсь за беспокойство». «Ничего, Ярослав Константинович», — отмахнулся Калинин. «Надеюсь, ваша подготовка не пройдет даром. Могу сказать, что вы далеко не единственный, кто экстренно пополняет запасы артефактов и снаряжения для своих дружин. У нас поэтому все склады пустые. Не только в Твери власть поменялась». «Уже в курсе, ваше сиятельство», — ответил я. «Со своей стороны могу добавить, что есть вероятность одновременного гона в 4 разных аномальных зонах, с большим присутствием сложных аспектов вроде смерти и тьмы. Вы поэтому барьер запросили?» — тут же, сменив тон на серьезный, уточнил Калинин. «Отчасти», — не стал отрицать я. «Просто у меня слишком мало магов, а я один всю дружину прикрыть не могу, и никто не может», — произнес граф. «Всего хорошего, Ярослав Константинович». «До свидания, ваше сиятельство», — ответил я. Возня с накопителями и подготовка артефактов к серьезной нагрузке заняли еще около часа. Потом я сходил к себе, чтобы принять душ и переодеться. Не так часто у нас случались нормальные семейные ужины. Когда я вышел из своей комнаты, внизу играла приятная музыка и слышались голоса сестер, тихие и очень приличные. Секунд 5. «Я-я, Ирик. Я-я, Яр». Внезапно разорвал уютную атмосферу дикий крик Нюши. Первым порывом было броситься к лестнице, потому что мне показалось, что в гостиную ворвался вооруженный отряд аномальных монстров 5-го ранга, не меньше. А потом я услышал недовольный голос Насти, которая отчитывала младшую сестру. Так что спускался я с величественной неторопливостью и полным осознанием того, что ничего страшного не произошло. Поэтому не особенно удивился, когда увидел сердитую Нюшу. «Ты же сама сказала, чтобы я позвала Яра», — произнесла девочка. «Я имела в виду, что за ним нужно было сходить, Нюша», — вздохнула Анастасия. «А не то, что надо орать через весь дом. Если не нравится, то зови сама его в следующий раз», — неожиданно резко ответила Анна, и я удивленно посмотрел на младшую сестру. Ответ девочки удивил не только меня. Настя тоже на мгновение растерялась, а Антип и Евгения вообще потеряли дар речи. «А вот сейчас остановись, княжна, и обрати внимание на то, что происходит», — усаживаясь за стол и разворачивая белоснежную салфетку, негромко произнес я. «Насколько сильно тебе не нравятся слова старшей сестры, чтобы ты испортила отношения с одним из двух оставшихся у тебя в этом мире родных людей? Ты хочешь, чтобы я ответила честно на этот вопрос, брат?» — прямо посмотрела на меня Нюша. «Абсолютно», — серьезно ответил я, накладывая себе какой-то сложный цветастый салат, только с небольшой поправкой. «Представь, что мы обсуждаем эту ситуацию через год. Нас все так же трое. Или вы остались вдвоем. Меня убили, или я пропал в аномальной зоне. Яр», — в один голос воскликнули сестры. Даже интонация была одинаковая. Некоторое время я просто наслаждался едой, накладывая себе одно блюдо за другим. Антип пару раз порывался мне помочь, но я останавливал его. Сестры недовольно смотрели друг на друга и молчали. «Я была не права», — наконец произнесла Нюша, — и отреагировала слишком резко. «Не хотела тебя задеть, сестра. Мне стоило лучше объяснить, что именно я от тебя хочу», — коротко взглянув на меня, ответила старшая сестра. «Прости меня, Анна. За этим столом сейчас собрался весь наш род», — негромко произнес я. «Ситуации бывают очень разные. Бывают обиды, злости, даже ненависть. Если мы поддадимся этим чувствам, то враги легко уничтожат развалины нашей семьи. Внутри мы можем быть недовольны действиями родичей, но всегда должны помнить, что мы одна семья, и от каждого зависит благополучие Разумовских и наше будущее». Минут 20 ели в тишине. Сестры бросали на меня взгляды, но я молчал. В какой-то момент Настя начала разговор про события последних дней, и оказалось, что Нюша очень много всего может рассказать. Поверить в то, что наша младшая внезапно стала другой, было очень сложно, но отрицать это было глупо. Анна резко преодолела разницу между возрастом тела и разума, и это был только первый шаг. «Я понимаю, что вы будете волноваться, но я настаиваю на том, чтобы поехать в Сумань, когда ужин уже близился к завершению», — произнесла Нюша. «Хотя бы на неделю. Если там все действительно так, как говорит Яр, то это может быть очень интересный опыт. Шустрик слушается меня даже на расстоянии, но мне хочется попробовать пообщаться с другими аномальными зверями. Там сделать это будет значительно проще». «Тогда собирайся», — решил я. «Завтра утром тебя отвезу к Аршавину и познакомлю со старостой Сумани. Сначала на 5 дней поедешь. Потом посмотрим, стоит ли продолжать твою командировку. Только будь осторожна, Анна», — словно признавая изменившийся статус сестры, вздохнула Настя. «Детское имя теперь вообще не подходило младшей, хотя внешне она почти не изменилась. Ярослав не сможет быстро туда добраться, а Николай Петрович не будет присматривать за тобой постоянно. Обязательно, Анастасия Константиновна», — тут же хитро улыбнулась младшая, и мы все рассмеялись. «Детство – прекрасная пора, но с ним тоже приходится прощаться». Я поднялся из-за стола и вышел во двор. На улице уже было темно. Сестры ушли наверх, а слуги занялись уборкой стола. В казарме я чувствовал десяток дружинников, а рядом с оградой бродил какой-то крупный зверь. Со всех сторон текли умиротворяющие звуки ночи. Трещали цикады, мерно ухала где-то лесная птица. Я глубоко вдохнул прохладный воздух и с улыбкой посмотрел в темное небо. В кармане зазвенел мобильник, и я, не глядя, достал телефон и приложил к уху. «Разумовский», — привычно произнес я. «Это вепрь», — прозвучал из динамика хриплый голос. «Нам нужна эвакуация, князь». «Глава 15. Статус бригады, Александр Егорович», — произнес я, понимая, что из дома в любой момент может кто-то выйти, решил сразу отойти подальше. Моя площадка для медитации отлично подходила для подобного разговора. Голос Рыкова звучал до такой степени устало и обреченно, что я опасался внезапного отключения связи. «Красный», — коротко ответил вепрь. «Подразделение частично расформировано. Потери более 50% личного состава. У нас около 100 раненых разной степени тяжести, князь. С боеприпасами тоже хрень. Пару дней продержимся, а потом волна накроет». «Волна?» — услышав незнакомый термин, переспросил я. «Гон на юге континента начался», — коротко ответил Рыков. «Тут это единый ежегодный процесс с расширения зоны аномалий, а мы неудачно контракт взяли и застряли в 30 километрах от ближайшего укрытия. Мне нужны точные координаты», — сосредоточенно обдумывая возможные варианты, — произнес я. «Сколько еще будет окно связи?» «Часа два точно, княже», — без раздумий ответил командир бригады. «Может, завтра в это же время час будет, но у нас уже накопителей для защиты не останется». «Маги есть в отряде?» — задал следующий вопрос я. «Нет», — неожиданно хмыкнул в трубку Рыков. «Разошлись дорожки. Мы теперь сами по себе, а они свое будущее строят. Я не могу заниматься эвакуацией посторонних людей, Александр Егорович», — произнес я. «Вы и ваши люди сейчас не относитесь к роду Разумовских. Любая моя попытка вас вытащить будет заблокирована канцелярией императора. Пока придет ответ из канцелярии, нас уже дважды переварят и высрут», — без особых эмоций ответил Вепрь. «Не подходит нам такой вариант. Попробуем на прорыв пойти после закрытия окна. Тогда по нашим делам, княже. Поздравляю с восстановлением рода. Большое дело. Номер запоминайте. 14003755018. Повторите». Я повторил названные цифры, а потом подобрал веточку и нарисовал их на земле для верности. Прерывать командира бригады даже не думал. Когда человек так запросто прощается с жизнью, но при этом все равно пытается выполнить какие-то взятые на себя обязательства, его однозначно стоит выслушать. «Хорошо», — одобрительно произнес Рыков. «На юге Австрийской империи есть банк Пелоконри, в Риме. Последние 3 года мы грузили всю добычу туда, князь. Забрать сможешь только лично и после тщательной проверки принадлежности к роду. Код нужен только для доступа к контракту и нужному сотруднику банка. К сожалению, собрали только малую часть. Но что есть, рад был узнать, что род Разумовских восстановлен. Хороший род, было честь служить вашему отцу. Всего наилучшего, князь». «Стоять», — произнес я, и на другом конце связи что-то грохнуло, будто собеседник внезапно подскочил. «Отставить упаднические настроения. Мне нужны координаты расположения бригады и общая сводка. Техника, боеприпасы, моральное и физическое состояние отряда». «Техники нет», — четко и слегка удивленно ответил Рыков. «Боеприпасов на 3 часа активного боя. По составу и раненым говорил уже. Тяжелых и тех, кто передвигаться не мог, уже сожрали всех. А морально? Мы уже 4-й месяц без корректировки, князь. Считай, на морально-волевых стоим. Крышу у каждого второго рвет, но еще держимся». «Понял», — тем же тоном произнес я. «Варианты дистанционного возобновления контрактов есть, только если по личным номерам, княже», — с небольшой задержкой ответил командир Витязей. «Мы же все согласие подписывали перед отправкой на обучение, что за пределами Российской империи доверяем этот вопрос главе рода Разумовских». «Отлично», — в деталях вспоминая интерфейс сайта, где находилась информация о Витязях, — произнес я. «Кажется, там имелся раздел для таких случаев на вкладке бригады. Не переживай так, князь», — по-своему истолковав возникшую паузу, весело и слегка безумно воскликнул Вепрь. «И так чудо, что дождался твоего звонка. У нас тут каждый день отряды гибнут. Пришла и наша очередь. Такая уж у нас работа. Твоя работа сейчас, Вепрь, — сообщить мне всю нужную информацию, чтобы я мог попытаться вытащить вас обратно в империю», — жестко ответил я. «И продержаться до тех пор, пока не придет помощь. Не отключайся. Мне нужно 10 минут». Я рванул обратно к особняку. Слуги в гостиной еще убирали со стола, а сестры уже ушли наверх. Я пролетел через холл и бегом поднялся по лестнице. «Настя, не хуже Нюши», — заорал я. «Давай в кабинет и телефон возьми». Компьютер включался отвратительно долго. Я успел 10 раз подумать о том, что нужно купить что-то более современное и быстрое. К моменту, когда техника включилась, на пороге кабинета появилась встревоженная княжна. «Хорошо еще, что нужный сайт был открыт в поисковике с ночи. Что случилось, Яр?» — спросила Настя. «Набери барона Кострова», — попросил я. «У меня к нему разговор. Телефон занят просто. Дальше я сам». «Спасибо, Насть». Княжна некоторое время листала список контактов, а потом поднесла телефон к уху. «Ты еще здесь?» — на всякий случай произнес я. «На связи, князь», — коротко ответил Рыков. «Можешь видеть статус своего контракта с родом Разумовских?» — бегая глазами по экрану в поисках нужной кнопки, уточнил. «На экране бригады ничего такого найти не удалось. Пришлось лезть в список личного состава, который я до этого просмотрел только мельком. Сразу провалился в личное дело командира бригады и уже там обнаружил пункт о принудительном продлении контракта. «Могу», – озадаченно ответил Александр. «Если связь позволит, канал очень слабый, делай», – приказал я и прожал пункт о продлении контракта на год. «Добрый вечер, Игорь Юрьевич», – любезно произнесла Настя. Напряженная поза девушки никак не вязалась со светским тоном. «Прошу прощения за столь поздний звонок. Вы можете сейчас говорить?» «Витязи вышли на связь», — громко и отчетливо произнес я. «И они в заднице. Ярослав Константинович». Возмущенно посмотрела на меня княжна, но потом ей что-то сказал барон. «Конечно, Игорь Юрьевич, сейчас передам. Есть изменения?» Пока Настя торопливо шагала ко мне с телефоном в протянутой руке, сообщил вепрь. «Временное одностороннее решение о продлении до конца этого года. Супер!» Кивнул я и прямо посмотрел на сестру. «Сейчас с тобой будет говорить княжна Анастасия Константиновна. Твоя задача – называть имена своих людей, которые находятся на данный момент в бригаде и кто остался предан роду Разумовских. Княжна будет продлевать их контракты. Всех, кто останется за бортом, мы вытащить не сможем, даже если что-то получится». «Понял», – коротко отозвался Рыков и я, передав Насте телефон. Показал ей, где находится нужная вкладка и как выйти в общий список бригады. «Нужна помощь, Игорь Юрьевич», выходя из-за стола, произнес я, готов принять на себя долг и дать слово дворянина, что верну его в самое ближайшее время. «Суть в том, что я не знаю больше никого, у кого есть опыт работы в Африке. Я уже очень давно отошел от этих дел, Ярослав Константинович», тяжело вздохнул Костров, «и не особенно хочу возвращаться. Рассказывай». «Подумаем вместе. В бригаде достаточно давно произошел раскол. Маги и часть личного состава ушли с боем из расположения части. Пострадали представители других бригад, но удалось замять дело», — начал короткими рубленными фразами выдавать информацию я. «На данный момент боеспособность сохранила примерно половина бригады. По моим впечатлениям, командир соединения сохранил верность роду. Есть раненые. Боеприпасов хватит на несколько часов боя. Подразделение попало в какую-то западню в 30 километров от ближайшего укрытия. Вепрь сказал, что до волны осталось 2 дня. Им конец, Ярослав», практически сразу произнес Костров. 500 человек вытащить из-под волны можно только тяжелой техникой. 30 километров не такое большое расстояние, но сейчас во всех безопасных зонах уже готовится к отражению волны. Никто не будет выводить технику в поле, а воздухом таскать столько людей замучаешься, да и не дадут. Те же цикады. «Я смотрел общую статистику за последние годы, ваше сиятельство», — возразил я, «и там всего пару раз упоминалось о больших потерях среди боевых бригад русских аристократических родов. Не верю, что там каждый раз гибнут тысячи опытных воителей просто потому, что не успели добраться до убежища. В любом населенном пункте должны быть люди, ответственные за эвакуацию в таких случаях. И они действительно есть», — хмуро проворчал в ответ Костров. «Координатор от имперской гвардии находится практически во всех серьезных поселениях. Вы просто не очень хорошо себе представляете, что такое укрытие от волн, Ярослав Константинович. Так поясните», — предложил я. «На диком континенте нет мест, где можно спрятаться от гона аномальных тварей», — тяжело ответил Костров. «Я видел, как монотонно и сосредоточенно работала за столом Настя. Девушка раз за разом повторяла один и тот же набор действий. Каждый раз цепочка заканчивалась фразой следующей». Барон продолжил, хотя явно не хотел возвращаться к этим воспоминаниям. «Нет ресурсов и сил, которые могут остановить чудовищ. Волну можно только пережить, с оружием в руках и на пределе сил. Укрытие, максимально укрепленные магами и людьми крепости. Огромный запас боеприпасов, накопителей маны и живой силы обеспечивает им неплохие шансы на выживание. Плюс вся добыча с монстров, которых бьют со стен больше недели. Похоже на наш гон, только наоборот». «Не понял», честно признался я. «У нас звери прут на единый фронт защитников владения и егерей, а в Африке небольшой островок людей пытается отбиться от окружающего его моря чудовищ», — пояснил Костров. «Такое количество тварей невозможно убить за неделю», — с сомнением произнес я. «Какие бы сильные маги ни дежурили на стенах, а никто и не говорит, что их всех убивают», — грустно рассмеялся барон. «Утром 8-го дня звери уходят обратно в свои владения, чтобы развиваться дальше и совершенствоваться дальше, чтобы вырастить потомство и вернуться снова. И, в конце концов, Они добьются своего и превратят весь континент в одну сплошную аномальную зону. И у вас нет ни одного знакомого, который мог бы отдать приказ эвакуировать Витязи в такое укрытие. Прямо задал вопрос я. Этого я не говорил, возразил Игорь Юрьевич. Но для такого приказа недостаточно одной моей просьбы и вашего слова дворянина, Ярослав Константинович. Нужно заручиться поддержкой очень высокопоставленных фигур из военного ведомства. Но, на моей памяти, такого не происходило ни разу. Если я получу одобрение, вы поможете с организацией эвакуации, Игорь Юрьевич? Спросил я. Помогу, спокойно ответил Костров. Но решать вопрос нужно сейчас. За день до начала волны не помогут уже никакие подтверждения и приказы. Люди просто откажутся покинуть укрытие. Но, скорее всего, спасать будет уже попросту некого. 500 человек, 1500 отлично подготовленных бойцов, готовых служить моему роду. И я нашел их только тогда, когда они вот-вот погибнут. От досады хотелось рычать в голос, но это никак не могло помочь делу. Нужно было придумать способ вытащить Витязи и хотя бы переправить их в ближайшее убежище. Не факт, что кто-то из них сможет пережить волну чудовищ, но теперь я уже не мог просто оставить это дело, потому что к моей дружине только что присоединилось очень много новых людей. 486 человек, подняла на меня взгляд Настя. Александр Егорович говорит, что ему надо отключиться, чтобы прислать координаты отряда. Скажи ему, чтобы ждали сутки. Никакого прорыва, только оборона. Если завтра в это же время помощь не придет, значит я не смог ничего придумать, чтобы их спасти, угрюмо произнес я, и княжна передала мои слова в точности. Спасибо, Александр Егорович, выслушав собеседника, ответила Настя. И вам всего наилучшего. Девушка положила мой мобильник на стол и вопросительно посмотрела на меня, а я только покачал головой, потому сказать было нечего. Мне требовалось хоть какое-то время, чтобы разложить все по полочкам и продумать план дальнейших действий. «Могу я чем-то помочь?» – прямо спросила Настя. «Не знаю, Насть», – честно ответил я. «Не знаю. Пока не понимаю, что я вообще могу сделать в текущей ситуации. Давай обсудим тогда хотя бы», – предложила княжна. «Я выслушаю, а ты, может, к каким-то выводам придешь». «Ну давай», – немного подумав, – согласился я. «Все лучше, чем варить одно и то же в голове. Есть выделенная бригада рода Разумовских, которая находится в Африке. Сколько их, ты уже в курсе? Это почти закрывает наши минимальные обязательства по размеру дружины перед проверяющим нового губернатора. По факту, договора мы заключили. Можно просто сказать, что дружинники в пути и прибудут через неделю. Кого ты обманываешь, Яр?» Закатила глаза сестра. «Даже последнему нищему в Твери известно, что молодой Разумовский своих бойцов не бросает. А ты мне сейчас говоришь, что готов воспользоваться гибелью 500 человек просто потому, что этого никто не может проверить. И вот здесь у нас возникает проблема», — устало улыбнулся я. «Оставить их я не могу, а как вытащить идей нет совершенно. Ты слышала большую часть моего разговора с бароном. Он готов помочь и подключить своих старых знакомых, чтобы эвакуировать Вепря и его людей. Вот только они с места не сдвинутся без одобрения кого-то из высших офицеров императорской гвардии, а я никого из них не знаю. Да и времени у нас всего сутки. Может, Анатолию Викторовичу позвонить?» — предложила девушка, и я покачал головой. «Калинины, у Инги Аскальдовны наверняка есть родственники в армии». «Нет, Насть», — хмуро ответил я, — «это слишком долго все будет, и далеко не факт, что получится что-то сделать. Нужен какой-то быстрый способ, вроде звонка Пожарскому или самому императору. Самое время», — рассмеялась княжна. «Так и вижу, как князь Разумовский звонит императору Алексею посреди ночи и требует подтвердить его право вывести своих людей из Африки. Каких людей? С которыми я только что заключил контракт. Поклянитесь предками, что это ради защиты империи». «Да уж», — рассмеялся я, — «звучит действительно бредово. Я устал уже порядком. Ты иди отдыхай, а я еще подумаю, что можно сделать». Настя неохотно поднялась из-за стола и направилась к выходу. Я последовал за ней. Хотелось чего-то бодрящего и горячего. Княжна ушла к себе, а я спустился вниз. Время подходило к полуночи, но на кухне горел свет. Я обнаружил у плиты Антипа, который сосредоточенно следил за туркой. В воздухе плавал одуряющий запах свежемолотого кофе идеальной обжарки. «Доброй ночи, ваша светлость», — кивнул мне слуга. «Как раз хотел подать вам с Анастасией Константиновной кофе. Появились неотложные дела?» «Да», — кивнул я и будто завис, глядя на старика. В голове крутился шуточный диалог Насти, который она разыграла перед уходом. И я, почему-то, видел смущенное лицо Антипа, который разводил руками и отводил взгляд. Давно это было, можно и так сказать. Ты кофе в одну большую кружку наливай, Антип. Княжна уже спать пошла. Как прикажете, Ярослав Константинович, кивнул слуга и передал мне вместительную кружку. Забрав кофе, я почти бегом вернулся в кабинет. Похоже, у меня начинали входить в привычку ночные поиски в сети самых странных фактов. К моменту, когда кружка опустела, я читал историческую выдержку о героической защите Тверской аномальной зоны силами дружины графа Белогорова. Одного графа, который сумел перекрыть целую аномалию и продержаться до подхода подкрепления из соседних регионов. И произошло это почти 600 лет назад. Но самое главное, что я нашел смутную ниточку, которая могла мне помочь. Еще час поисков, и я убедился, что шанс действительно есть. Но решиться было непросто. В основном потому, что этот шаг мог лишить будущего весь мой род. Глава 16. Африка. Берег реки Лимпопо. 120 км от побережья Индийского океана. Командир бригады «Витязи» Рыков Александр Егорович, по прозвищу «Вепрь», задумчиво посмотрел на экран массивного, частично артефактного, телефона, позволяющего держать связь с любой точкой мира. Ну, при наличии энергии, конечно же, которая прямо сейчас была в явном дефиците. Бригадные накопители не успевали заряжаться, ведь энергия требовалась постоянно. Еще 5 лет назад полноценная бригада рода Разумовских «Витязи» была одним из самых эффективных подразделений на Черном континенте. Не только среди коллег из Российской империи, а в принципе среди всех военизированных формирований со всего мира. А было их тут таких немало. Фактически, кроме разделения по национальному признаку, вооруженные формирования, действующие на территории Африки, различались по самой форме и содержанию. Как раз родовые бригады были в меньшинстве, хорошо обученные, отлично снаряженные, с хорошим материальным обеспечением и, самое главное, сильной поддержкой за спиной. Как раз большинство было вольными бригадами. Фактически, у магов, которые выбрали стезю наемника и не располагали капиталом, да еще при этом не хотели давать клятву верности сильному роду, и вариантов-то не было, только лететь в Африку, где энергии можно получить в достатке, если выживешь, конечно же. Это если говорить о законопослушных гражданах. Учитывая бардак, и даже можно сказать, беспредел, который творился на большей части территории Африки, то тут были и подразделения, сплошь и полностью состоявших из различного рода преступников, предателей и же с ними. Так что, кроме борьбы с непосредственно аномальными тварями, множество контрактов для белых бригад были направлены на уничтожение таких вот изгоев, что не добавляло порядка на континенте. Вот как раз, при старом князе, витязи часто получали контракты на поиск и уничтожение именно таких черных бригад. Так получилось, что они были хороши в этом. Да, к черту, они были хороши во всем, за что бы ни брались. 50 полноценных магов с разнообразными аспектами, тщательно подобранными и учтенными в стратегии развития бригады, поддерживаемые 900 дружинников, среди которых, в лучшие времена, не было ни одного человека, не идущего по пути воинов. Млады, что приходили на смену выбывшим, очень быстро добирались до гридни и шли дальше вверх, ведь практики тут было более, чем достаточно. Картинка просто прекрасная, если бы не одно жирное «но». Условия работы на диком континенте были такие, что нормальный человек, даже военный, просто не мог долго оставаться в здравом рассудке. Повышенный ментальный и магический фон по всей Африке сводили людей с ума в течение года. Если в отрядах были менталисты, то они работали на износ и выгорали с вероятностью 80%. Понятно, что при таких вводных никто из носителей этого аспекта не рвался в родовые бригады. И тогда умники из имперской гвардии нашли решение. Его назвали «блок иностранного легионера», или сокращенно «БИЛ». Отличная штука, которая качественно защищала обычных солдат от вредного влияния фоновых излучений. Вот только платили за это бойцы повышенной агрессией и снижением общих моральных качеств. И чем дольше стоял блок, тем хуже становилась ситуация. Поэтому каждые 9 месяцев наблюдатели от имперской канцелярии отправляли своих подопечных на перезагрузку. Тем не менее, люди адаптировались, и все было хорошо, пока, как гром среди ясного неба, до них дошла новость о том, что князя Разумовского и его старших сыновей объявили предателями и казнили. Когда Рыков распечатал конверт, что имелся у него в сейфе, на случай форс-мажора. Опытный Ратай был ошеломлен еще раз. Черным по белому князь описал случившуюся с ним ситуацию, зная о ней заранее. Вот только его версия сильно отличалась от официальной. Тем не менее, он предусмотрел такое развитие событий. И в первую очередь Рыков с удивлением понял, что у него есть личный счет в банке Австрийской империи, на котором лежит внушительная сумма, что позволяет существовать бригаде целый год, даже если ничего не делать. А еще задним числом был разорван контракт, выводящий бригаду из-под возможного удара от недоброжелателей с одновременным сохранением ее статуса и подписанными документами, подтверждающими его, Рыкова, полномочия. Последним пунктом был категорический запрет на возврат в Россию, но тут уж сам Ратай понимал необходимость этого. А вот дальше, как снежный ком, покатились проблемы. Для начала, некоторые бойцы, большинство из которых были новенькими, расторгли контракты из-за нежелания связываться с предателями империи. Таких не набралось и пяти десятков, и это была меньшая из проблем. А вот дальше случилась настоящая катастрофа. Сурков Валерий Александрович, маг огня третьего круга в ранге магистра, худощавый, вечно хмурый мужчина средних лет с таким забавным прозвищем «Светлячок», и, как оказалось, мужчина с чрезвычайно большими амбициями. Тот контракт Рыков запомнил на всю жизнь. Помощь маленькому африканскому королевству под названием Эртазия. Да-да, в Африке было более сотни различных образований, гордо именующихся королевствами. И одному из них потребовалась помощь, когда одна из черных бригад свергла короля и установила свой порядок. Это была достойная битва и витязи, вместе с еще парой привлеченных для этой операции родовых бригад, справились. Как всегда, вот только проблемой стало то, что они увидели после битвы. В Эртазии был золотой рудник, настоящий золотой рудник, где золото лежало в легкой доступности у самой поверхности, и трудились на нем порабощенные местные жители, а захватчики просто продавали золото и наживались на нем. А еще у черных оказался настоящий гарем из местных жительниц. А еще, Рыков не был ханжой, более того, многие считали его циником и человеком без сердца, и это было недалеко от истины. Но увиденное его поразило. Поразило оно и Светлячка, но совсем в другом смысле этого слова. Сурков, без прелюдий, предложил Рыкову забрать королевство себе. Обосновал он это красиво и обстоятельно, что теперь они сами по себе и только сами смогут о себе позаботиться. Вот только Вепрь был против, и Светлячок начал действовать жестоко и решительно. Как оказалось, из 50 магов, 44 были на стороне Светлячка, плюс почти две сотни дружинников купились на посылы мага. Они ударили внезапно, первым ударом убив 6 своих коллег-магов, кто сохранил лояльность витязям. Далее, погибли наблюдатели от имперской канцелярии, а затем наступил черед обычных дружинников. Что такое 44 мага-ветерана, что действуют сообща и прекрасно знают свои возможности, не обремененные моралью и совестью. Это страшная сила, тем более, что почти половина бригады, ранее, уже ушла вместо временной дислокации. 244 против 200. И тут бы дружина могла дать отпор, если бы это не случилось ночью, неожиданно и подло. Рыков смог уйти с остатком своих бойцов, оставив на поле более сотни трупов верных роду бойцов. А потом Светлячок обрушился на бывших союзников витязей, выдавливая их из столицы крохотного королевства. Во время того безумного боя погибло несколько имперских наблюдателей, что фактически поставило витязей вне закона. Да, Рыков пояснил, что произошел раскол, и ренегаты теперь отдельно, но репутация бригады была практически уничтожена. И с тех пор в жизни бригады начался настоящий кошмар, который, казалось, вот-вот должен был закончиться. Закончиться вполне логично. Смертью всей бригады на проклятом континенте. Не столько из-за сложных условий, сколько из-за тотального отказа всех представителей имперской гвардии обновлять блоки у бойцов бригады. С момента раскола прошло уже больше года, и спаянная кровью и железной дисциплиной бригада медленно превращалась в сборище агрессивных безумцев. А потом случился звонок от нового главы рода Разумовских. Молодой парень, без опыта и образования, что он мог сделать? Но он носил фамилию Разумовских. А это значит, случиться могло все, что угодно. Вепрь вздохнул и поднялся на ноги. У него впервые за 5 лет есть прямой приказ. Выстоять и дождаться помощи. И он, черт возьми, выполнит этот приказ. Открыв ящик стола, я достал фамильный перстень Разумовских. Их, на данный момент, оставалось всего 2. Один постоянно носил я, а второй ждал своего часа в кабинете и предназначался моему наследнику. Еще три были уничтожены после казни отца и старших братьев. Когда-то перстней было 10, но тогда и мой род был значительно больше. Людям свойственно совершать ошибки. Однако аристократы должны понимать, что за каждую ошибку приходится платить, особенно если эта ошибка затрагивает интересы империи или ее правителя. Император имел право дать любому дворянскому роду еще один шанс, или даже несколько шансов, если подданные хорошо себя проявят в чем-то. Однако, подобную возможность семья получала только после того, как вероятность исчезнуть становилась слишком большой. В моем случае, когда в роду оставался последний мужчина, поднявшись с кресла, прошел в дальнюю часть кабинета и положил перстень на каменный куб, служивший столиком. Потом снял со стены боевой молот и глубоко задумался, что я терял и какие последствия могли возникнуть. Каждый перстень был связан с сокровищницей рода Романовых. Эти украшения делались только правящей семьей с опорой на другие атрибуты их власти, книгу и клятвы основателей родов. У императора в распоряжении находился изначальный перстень, связанный с теми, которые передавали представителям семьи. С него правитель мог приказать сделать реплику, чтобы пополнить запасы пострадавшего рода. Разумеется, при обычной потере ничего подобного самодержец делать бы не стал, но случаи бывали разные. Будущее благородных семей и сохранение разных фамильных даров имело значение для обороноспособности империи, и мы тому были ярким подтверждением. Однако осознанное решение пожертвовать будущим своей семьи, чтобы подтвердить серьезность намерений, имело совсем другой вес. Властью главы рода и своей силой, я, князь Разумовский, клянусь, создавая десятки тончайших нитей энергии и опутывая ими оба оставшихся родовых перстня, размеренно произнес я. Масса мелких манипуляций связывала в одно целое мои слова и пару колец с родовым гербом. Где-то за пределами реального пространства дрожала связь с основным артефактом в столице империи. Защищать и оберегать вверенное мне владение ценой жизни своей и своих людей, и порукой тому будущее моего рода. Право последнего. Перстень на каменной тумбе полыхнул зеленым огнем. Это стало сигналом, что клятва принята и дальше ждать не нужно. Я широко размахнулся и нанес один точный удар. Родовая реликвия могла выдержать и более серьезные повреждения в обычной ситуации, но не сейчас.